Глава вторая. Свое новое тело необходимо защитить, иначе я и до ночи не доживу. А мне не хотелось бы дважды умирать за один день. Да вообще не было желания, если честно. Ружье покоилось возле кровати на столике. К нему я и потянулся, как вдруг снова — бам! Словно мне кувалдой по голове ударили. Крайне неприятное ощущение. Но оно быстро прошло, и я все-таки поднялся и схватился за ружье. Направился прямо к выходу из поместья. Бамс! Очередной удар топора о дерево болью пронесся по вискам, заставляя поморщиться. Нет, с этим надо заканчивать и как можно скорее. Так и недолго реально с ума сойти. «А ну, стоять!» — выкрикнул я, целясь в троих мужиков. На вид деревенские, как те, которых недавно от волка спас. Увидев ружье, троица поняла всю серьезность ситуации и прекратила рубить несчастный дуб. Конечно, стрелять я в них не собирался, но припугнуть стоило. Тем более это могли оказаться черные рубщики, как называли тех, кто незаконно рубил леса в моем мире. С подобными людьми одними словами не договоришься. Знаем, проходили. Один раз мне и вовсе пришлось властей вызывать, чтобы они этих лесорубов с моей территории прогнали. В прошлом мире, к счастью или к сожалению, ружьями было угрожать запрещено. «Барин, вы чего это?» — пробормотал самый тощий из мужиков. На вид он весил не больше 60 килограмм при довольно высоком росте. Прямо как щепка. Остальные двое были не такие тощие и куда менее пугливые. — Всеволод Сергеевич! — вышел вперед мужик в серой рубахе. У него были русые волосы до плеч и густая борода. Напоминал типичного старорусского крестьянина. — Так вы же сами говорили, мол, рубить можно где хотим. — А вот это уже плохо. Если предшественник раздавал такие разрешения направо и налево, то тяжко мне придется. Не факт, что вообще получится нормально поспать. Среди деревенских найдется много желающих покуситься на деревья. Все-таки крестьянам без древесины никуда. — Барин, что не так-то? Мы, как обещали, вам дровишек тоже подкинем. — пробормотал третий, который был удивительным образом похож на второго. Только волосы покороче и без бороды с усами. — Дровишки — это хорошо, — выдохнул я, опуская ружье. — Эти люди мне совсем не враги. Только добывать вы их будете в другом месте, а не в этом лесу. — Как так, барин? — выпучил глаза третий мужик. — До соседнего леса часа три шагать, а потом все это на себе в деревню нести. Не находимся. Та же ситуация, что и с охотниками. Но с ними было проще найти общий язык. Все-таки я им жизнь спас. — Барин, наверное, перепил с утра, — прошептал второй. Видимо, думал, что я его не услышу. Снова вскинул ружье и нацелился на этого умника. Он тотчас поднял руки и даже топор выронил. — Ладно, не боитесь. — улыбнулся я и снова опустил ружье. По крайней мере, создал им нехилые эмоциональные качели. Теперь по 100 раз подумают, прежде чем что-то рубить. — Но я серьезно. Родовая магия пробудилась у меня. Теперь лес... как себя самого ощущаю. Поэтому придется вам ходить в соседний. Ежели повозку организовать, то можно и так, Всеволод Сергеевич, — заискивающе сказал третий из мужиков. Видимо, самый башковитый. И почему все мне здесь ставят какие-то условия? Понимаю, что у барина репутация никакая, но это не дело, что все подряд ему перечат. Будет повозка. Согласился я, поскольку ссориться с крестьянами все равно не собирался. «Если всем в деревнях передадите, что теперь барин лес рубить запрещает». Здесь как с работниками фирмы. Если начальство уважают, то и дела в компании будут хорошо идти. А если руководство боятся и ходят как по лезвию ножа, то никакой инициативы от работников ждать не стоит. Скорее уволятся и найдут более спокойное место. Поэтому. Даже если наказываешь сотрудников, как я сделал сейчас с ружьем, через какое-то время стоит и систему поощрения обозначить. Так люди понимают, что за хорошую работу вознаграждают, а за плохую штрафуют. «Спасибо, Всеволод Сергеевич. Передадим обязательно, можете в этом не сомневаться», — улыбнулся мужик. «А правда ли, что теперь вы и лесом, и его обитателями управлять сможете?» «Да, правда ли? Может, вы в нашей деревеньке от вредителей урожай защитите? Жуки всю капусту сожрали, сил уже никаких нет». «С жуками разберемся», — со всей серьезностью заявил я. «В конце концов, если на волке сработало, то и с жуками должно. Правда, надеюсь, что не придется каждого по отдельности уговаривать убраться. Иначе я в этом поле надолго застряну». «А еще...» — начал было третий, но я поднял руку и остановил его. «Хватит мне тут условий. Я уже и так обязательств набрал, что пока понятия не имею, как буду это все разгребать». «Еще будет после жуков и повозки», — широко улыбнулся я. «А, как скажете, барин», — невозмутимо ответил мужик. Ловко я перевел их мысли с близости леса на то, что от взаимодействия со мной они смогут выгоду разную получать. Но тут и меру главное обозначить, поэтому я и остановил поток просьб. Так же, как с сотрудниками делал. А то поставил я как-то рабочим оплату процентную в зависимости от количества вырубки, так лесорубы так увлеклись, что 3 дня домой не уходили. А потом от усталости «Харвестер», так называется спецтехника для валки леса, во враг загнали. С тех пор я всегда обозначаю рамки дозволенного. Ну и по ночам работать не разрешаю. Думаю, это правило и здесь будет хорошо работать, учитывая местных хищников. — Ну, раз порешали все, барин, мы это, пойдем. Попятился к выходу с территории поместья Тощий. — Вы уж на нас не серчайте. А мы вам потом настоечку на клюкве принесем. Подкупить меня пытается. Вон какой хитрец. Задобрить. На самом деле, из всего вышесказанного мужиками можно сделать вывод, что живется им тут не очень хорошо. И, по сути, их благосостояние сильно зависит от барина. Надо бы узнать, это вообще вольные крестьяне или крепостные. Хоть понять, какую ответственность я за них несу. А то наворотит кто-то дело в соседнем лесу, а мне потом за это местный властитель и предъявит. Было уже раз такое, когда мои работники случайно за территорию заповедника зашли. Онлайн-карты у них забарахлили. Мне тогда пришлось целую неделю с губернатором отдыхать, чтобы он иск не выставлял. Кстати, настоек не надо, бросил я. Тут у мужиков лица вытянулись от удивления. — Чего уставились? — серьезно спросил я. — Вы шутить хотели? Вот и идите. Двое попятились к выходу, а третий бросил неоднозначный взгляд на несчастный дуб, который я не позволил срубить. — Даже не думай! — осадил его я. И мужик спешно скрылся с моих глаз. — Хм, судя по тому, что язык у них подвешен, точно не крепостные. Когда они, наконец, ушли, я приблизился к большому раскидистому дубу, который рос прямо у стены окружающей поместья. На эти деревья лес очень богат, как и на ели, сосны, березы и пихты. И это только те, что я успел увидеть за сегодня. Здесь смешанные леса, а значит, и видов деревьев должно быть очень много. Но сейчас меня не это интересовало. А, как бы это странно ни звучало, сам дуб. Я смотрел на отметины от топора, и в груди возникло странное чувство. Вот никогда раньше не жалел деревья. Это на меня совсем не похоже. Возможно, сказывается связь с лесом, о которой и говорил Валерьян. Даже сейчас кажется, что я чувствую его запах перегара. Осторожно приложил ладонь к толстой коре дуба, которую и пробили крестьянские топоры. Голова закружилась, но на этот раз боль была не резкой, а ноющей. Ох, надеюсь, что я теперь не умру от первого вырубленного дерева в этом лесу. Даже пока не представляю, как контролировать столь огромную территорию. Деревья в этом лесу явно отличались, и сейчас я это хорошо понял, потому что пальцы четко ощущали пульсацию. Словно это дерево не только может чувствовать боль, но и внутри него проходят какие-то каналы. Возможно, они и делают дуб куда более живым, чем деревья из моего мира. Стоило об этом подумать, как по телу снова разлилось уже знакомое тепло, а мышцы налились силой. Рука задрожала, и я увидел, как от нее исходит странное золотистое свечение. Оно отсоединилось от ладони и потекло прямиком к ранам дерева. Заполнило их от и до. Я убрал руку, завороженно наблюдая. «Во дела!» Свечение быстро погасло, а от зазубрин топора не осталось и следа. Чтобы убедиться в том, что не сошел с ума, я снова потрогал толстую кору дуба. Шершавая, но при этом без единой царапины. «Быстро соображаешь!» Позади раздался знакомый старческий голос. «А я-то думал, ты на тот свет ушел!» — усмехнулся я, оборачиваясь. «Как ушел, так и пришел!» — скинул подбородок дух. «Вот и хорошо, что пришел. Ты мне ответь, я после первого срубленного дерева умру или как?» «Хороший вопрос», — почесал макушку старик. «Хотя сомневаюсь, что у него после смерти может хоть что-то чесаться». «Вот проверишь, потом расскажешь». Такое чувство, что Валериан сам до конца не понимал, как работает связь с лесом, которую он создал. В таком случае настаивать на ответе смысла нет. — Ладно, — делано вздохнул я. — А как жуков с полей прогнать, знаешь? Хоть на что-то он должен знать ответ. — Ой! — старик демонстративно схватился за сердце. — Что это плохо мне? Опять на небеса вызывают. Ну, теперь точно все. С этими словами он растворился в воздухе. — Так, понятно. Помогать он не намерен. Пришел только навык лечения деревьев оценить. Вот не удивлюсь, если он просто переместился за соседнее дерево и дальше наблюдает за моей адаптацией с каким-нибудь призрачным попкорном. Я направился обратно к дому. Ноги казались ватными, словно целый марафон пробежал. Видимо, такой эффект от использования магии. Надеюсь, со временем выносливость этого тела к подобным нагрузкам будет становиться лучше. А иначе я уже после изгнания 5 жуков с капусты свалюсь с ног. Вернулся в спальню. Ружье на всякий случай далеко убирать не стал. Вдруг снова кто решит дерево срубить. Главное, чтобы это снова происходило у дома, а то на всех 150 гектарах не набегаешься за черными рубщиками. Так я и уснул. А проснулся от голоса Степана над головой. — Всеволод Сергеевич, завтракать изволите? — Что? — продрал я глаза. — Который сейчас час? — 8 утра. Как вы вчера утром и велели, я вас загодя разбудил. Через час к вам гости должны пожаловать. — А не напомнишь ли мне, Степан, какие именно гости? У слуги было такое выражение лица, будто он только что понял, что барин и мозги пропил. Впрочем, могу его понять. Поведение-то у меня точно изменилось, но это легко списать на трезвость. А учитывая, как раскалывается моя голова, трезвым это тело давно не было. Мне еще какое-то время придется терпеть абстинентный синдром, или, как его еще называют, синдром отмены. Приходилось в прошлой жизни уже пить бросать. И не раз. Так что знаю, что ничего хорошего от этого состояния ждать не стоит. «Только господа из налоговой приехать должны». Немного помедлив, ответил Степан. «Вы вчера велели им пир на весь мир состряпать. А когда я сказал, что денег на это нет, вы... В общем, неважно, Всеволод Сергеевич. Я пирогов с блинами напек. Да еще деревенские меду вчера принесли, так что завтрак должен вкусный получиться. Чай не осерчают на вас». Так, тут я осознал всю плачевность ситуации. Все-таки с налоговой мне довелось много раз взаимодействовать. — А зачем, собственно, налоговая сюда едет? — Как зачем? Вам же письмо давеча приходило, что если не заплатите налог на землю в этом году, то ее и отобрать могут. Готов поклясться, что услышал над своим ухом злорадный смех Валериана. — Еще бы понять, сколько я должен и как вообще в этом лесу можно денег заработать. Судя по тому, что увидел у местных, они жили только за счет собственного хозяйства. Уж не знаю, занимаются ли они торговлей, но тут и Липе понятно, что много денег с этого они не имеют. Иначе не было бы просьб про амулеты и повозки. — Понял, Степан, — поднялся я с кровати. — Готовь все, будем гостей встречать. У меня осталось немного времени, чтобы переодеться и привести себя в божеский вид, чем я и занялся. Нашел более-менее приличный костюм, подобные в моем времени носили еще в начале 20 века. А судя по обстановке и говору местных, именно туда я и попал. Пока я готовился к приезду гостей, Степан уже закончил со своими делами и уселся читать свежую газету. «Ай-яй-яй!» — покачал головой он. «Слыхали новость, Всеволод Сергеевич? Еще двух человек схоронили. Грибников. Пишут, что двоих порвали, а третьего даже найти не смогли». «Кто порвал? Звери?» — поинтересовался я. «Не, барин. Монстры опять из аномалии выбрались. Прямо неподалеку от города. Опасно в наше время живется. А ведь мы к этой аномалии вплотную находимся. Как бы и до нас эти существа не добрались. Уже не первый раз я про Поволжскую аномалию слышу. Но пока что с ней я ничего поделать не могу. Валериан сказал, что я для нее слишком слаб. У меня сейчас и других загадок хватает, но все равно необходимо учитывать эту угрозу и подумать, есть ли вообще способы обезопасить свои земли от этой аномалии. Надо будет еще поискать документы прошлого Всеволода, там, возможно, будет больше информации. Хотя бы узнаю точно, какой сейчас год. Ровно через час я вместе со Степаном встречал машину, на которой приехали двое зажиточных мужчин. Почему зажиточных? Это было прекрасно видно по внешнему виду, когда они вышли из автомобиля. Костюмы таких больших размеров должны шить только на заказ. Похожую машину я видел лишь однажды. На аукционе антиквариата. Руссобалт, если память не изменяет. Вороной лак кузова, хромированные ручки, кожаный салон цвета коньяка. На радиаторе какой-то герб. Колеса с деревянными спицами утопали в грязи, но это не мешало экипажу выглядеть дороже всего моего поместья. — Всеволод Сергеевич Дубровский? — осведомился старший из мужчин. У него уже седина на висках была. Он даже не пытался изобразить вежливую улыбку. — Он самый, — кивнул я. — С кем имею честь? — Федор Ильич Сухарев. Старший инспектор казначейской палаты Поволжской губернии. Представился он и кивнул на своего спутника. «Мой помощник Антон Павлович Греков». Помощник сухо кивнул, прижимая папку к груди так, словно там лежали не бумаги, а священные скрижали. «Рад знакомству, господа», — соврал я. «Прошу в дом». Я повел гостей через двор к парадному входу. Инспектор Сухарев по дороге окинул взглядом облупившиеся стены и заросший сад. На его лице промелькнуло брезгливое выражение. «Плохой знак. Когда налоговик недоволен видом твоей нищеты, жди неприятностей. Это я уже хорошо усвоил по опыту прошлой жизни. Мы прошли на кухню, и Степан заварил нам чаю. Поставил на стол угощение. Было видно, что слуга расстарался». Думаю, он заслужил награду, и надо будет подумать, как можно это организовать. Как я любил повторять в прошлой жизни, хороший труд всегда должен хорошо оплачиваться. А я пока даже не знал, какое жалование у Степана и где взять денег на премию. Сложная задача, но интересная. И это мне нравилось. Ведь именно решая такие задачи, можно продвинуться вверх. Так я и сколотил себе состояние. Однако, несмотря на все старания Степана, гости к его вкусным пирогам с малиной даже не притронулись. Плохой знак номер два. Когда человек отказывается от угощения, значит, пришел не договариваться. Греков раскрыл свою драгоценную папку и извлек несколько листов, исписанных убористым почерком. — Всеволод Сергеевич, — начал Сухарев тоном судьи, зачитывающего приговор. При вступлении в права наследования вы были обязаны уплатить пошлину в размере 2000 рублей. Срок уплаты истек 4 месяца назад. 2000? Понятия не имею, много это или мало по местным меркам. Документы были направлены по вашему адресу, — добавил Греков, протягивая мне копию какого-то уведомления. — 2. Ну да, прошлый Всеволод наверняка пустил их на растопку. Или вовсе не открывал. Я уже ничему не удивлюсь. Все-таки меня в магический мир закинуло. — Допустим. Я откинулся на спинку кресла, сохраняя спокойствие. — И какие у меня варианты? — Согласно имперскому уложению о наследственных сборах, вам предоставляется отсрочка сроком в 1 год. Сухарев сложил руки на животе. По истечении этого срока, в случае неуплаты, ваше имущество будет выставлено на публичные торги для покрытия задолженности. — На торги, значит, — медленно произнес я. — И кто же, интересно, захочет купить полуразвалившееся поместье посреди леса, кишащего магическими тварями? — Это нас не касается, — ответил Сухарев. — Наше дело — уведомить вас о задолженности. — Явно врет. Вижу, как у него глаза сразу жадно забегали. Скорее всего, он с этого какую-то свою выгоду поимеет. Понимаю, понимаю, но мне просто любопытно. Земля у меня, сами видите, не самая привлекательная. Поместье в упадке, лес опасный, до города далеко. Что тут вообще может быть ценного? Ничего особенного. Сухарев пожал плечами. Обычная лесная территория. — Возможно, кто-то из ваших соседей захочет расширить угодья. — Врет. Я 30 лет в бизнесе. Когда человек говорит ничего особенного таким тоном, значит, там что-то очень даже особенное. И мне уже дико любопытно, что это. — Что ж, благодарю за уведомление, господа, — улыбнулся я. — Срок в год вполне достаточный. Разберусь. Сухарев нахмурился. Видимо, ожидал паники, торгов, может быть, даже взяток. А я сижу и улыбаюсь. Ничего, уже не первый раз оказываюсь в ситуации, когда все вокруг уверены, что я проиграл. После этой небольшой беседы налоговики зачитали мне все условия для погашения долга, и я поставил подпись на документах, подтверждая, что осведомлен. Как понял, именно за ней они и приехали. А когда Греков протягивал мне документы, я заметил на его руке перстень с незнакомым гербом. Точно такой же я видел на радиаторе их машины. Интересно, почему помощник налогового инспектора носит дворянские знаки отличия? Это натолкнуло меня на одну мысль, когда я провожал мужчин, изображая вежливость. И когда машина отъехала от поместья, я с облегчением выдохнул. «Беда, барин!» — затараторил Степан, стоило автомобилю скрыться за стеной. — Где же мы такую сумму найдем? — Отставить панику. Велел я, и слуга тотчас выпрямился. — У нас целый год в запасе. Успеем. — Так, Всеволод Сергеевич, у вас же прибыль только та, что деревенские за право пользования землей платят. А этих грошей нам с вами только на пропитание хватает. Многие общины ушли после смерти батюшки вашего, а сейчас всего 3 мелких деревеньки осталось. Степан явно переживал куда больше меня. А еще, значит, это не крестьяне в привычном понимании. И история здесь худо-бедно совпадает с нашей. Только в нашей люди уже могли владеть землей и платили налог государству. А тут, получается, платят барину, который, в свою очередь, уже платит государству. Это я из бумажек налоговиков вычитал. Люди вольны выбирать, где жить и на какой земле работать. Теперь понятно, почему мне все пытались условия ставить. Мы с крестьянами, пожалуй, и дальше буду их так называть, зависим друг от друга. «Значит, нужно найти дополнительный источник прибыли», — осклабился я. «Это как?» — выпучил глаза Степан. «Расскажи-ка мне, чем эти земли богаты, а то я опять запамятовал». В этот раз слуга даже не удивился. «Так, ну...» — Степан почесал затылок. Лес у нас, конечно, знатный. Дубы вековые, сосны корабельные. Только рубить вы теперь запретили. Дальше. Родники есть 3 штуки. Вода в них чистая, аж зубы ломит. Старики говорят, целебная. Бабка Агафья, царствие ей небесное, до 103 годков дожила, а пила только из того, что у кривого оврага бьют. Я кивнул, и Степан продолжил. Травы разные, знахари из соседних губерний раньше приезжали, скупали у деревенских, пока аномалия не расширилась, теперь боятся. А травы от этого только сильнее стали, как говорят. Мол, магия в них теперь. Что еще? Воздух, — пожал плечами Степан, будто говорил очевидное. Из города господа раньше приезжали, еще при вашем прадеде. Легочные болезни лечить. Говорили, после недели в нашем лесу дышать легче становится. Только это когда было? Стоп. Я поднял руку. Есть у меня одна идея, как заработать на этом лесе, не вырубая его. Это как? Воздух продавать будете? С серьезным видом спросил Степан, а мне захотелось рассмеяться. Почти. Пойдем. Позвал я Степана и направился к выходу за территорию поместья. Куда, барин? Засеменил за мной слуга. «Покажешь родник этот у оврага». «Всеволод Сергеевич!» Он остановился, а в глазах заблестел животный страх. «Так нельзя туда ходить-то перече. Сами знаете, как дед ваш умер, места те опасными стали». «Ну, тогда захватим ружье». Только я обернулся к дому, как снова передо мной возник дух валерьяна. Вот любит этот призрак являться в самый неподходящий момент. — А если сладить сможешь с тем, кто у родника обитает, он тебе и лес поможет защитить. С улыбкой проговорил дух, и тут я понял, что точно есть какой-то подвох.